Глава восьмая. Кира. «Мне любопытно», — сказал он, его рука не прекращала своего отвлекающего маневра. «Объясни-ка мне кое-что. Мне сказали, что тебя готовили», — он выделил это слово, — «к брачному ложу». «Что это вообще означает?» «Как много ты хотел бы знать?» Он обдумывал мой вопрос, его глаза были загадочными, — его большая рука гладила и разминала внутреннюю поверхность моего бедра. «Я хотел бы знать все. Я знаю, как подготовиться к встрече с тобой. Знаю, как компенсировать в случае, если я захочу чего-то такого, а тебе не захочется ухаживать за мной». Мои слова прозвучали очень разборчиво, и я едва могла смотреть на него после того, как произнесла их. Он уставился на меня. «Ты хочешь сказать, что они научили тебя мастурбировать?» Я не могла смотреть на него, и все мое тело вспыхнуло от смущения и чего-то еще, чего-то теплого и постыдного. «Помимо всего прочего, да, научили. Своими собственными руками и с игрушками, хотя я не могла засунуть внутрь себя ничего, кроме собственных пальцев. Конечно, ведь я должна была оставаться нетронутой до нашей первой брачной ночи». «Конечно», — согласился он с нескрываемым сарказмом. «И чему же ты у них научилась? Где тебе нравится, чтобы к тебе прикасались?» «В обычных местах». Его брови поползли вверх. «Можно поконкретнее, пожалуйста?» Мне хотелось вжаться в пол, но я не имела на это права. Это был тест, и я усердно готовилась к нему. «Моя грудь, соски и клитор, конечно. Внутренняя сторона бедра. Нравится, где я сейчас глажу?» Перебил он, сжимая мою ногу. Я резко втянула воздух. «Да». «Продолжай. И где же еще?» Мне пришлось прочистить горло, прежде чем я снова обрела дар речи. «У меня очень чувствительная спина. Еще затылок. Плечи и то место, где плечи переходят в шею». «Как ты смогла изучить чувствительность спины?» В этом вопросе явно был какой-то подвох. «Был приглашен специальный массажист, чтобы найти все эрогенные зоны, до которых мне самой было нелегко добраться». «Кто это был?» — спросил он. «Что?» «Массажист. Я бы хотел узнать имя». Что-то в его голосе заставило странный холодок страха пробежать по моей спине, но я быстро ответила. «Слава, я не знаю его фамилии». «Я не понимаю», — горячо сказал он. «Что ты не понимаешь?» — спросила я. «Они велели другому мужику облапать тебя, чтобы подготовить тебя для меня. Я не понимаю, как это поможет, и я, конечно, никогда не согласился бы на это, если бы у меня удосужились спросить. Ладно, продолжай. Чему еще тебя научили?» «Когда ты придешь в нашу спальню, я должна лечь на спину и раздвинуть для тебя ноги. Затем я должна предложить тебе минет. Меня также проинструктировали, что независимо от того, больно мне или приятно, я должна стараться сохранять довольное выражение лица. А еще во время секса я должна разговаривать. Мне сказали, что тебе нравятся грязные словечки, когда ты трахаешь женщину». «Ни хрена себе! Я же сам говорил им об этом. Они молодцы, ничего не упустили, да?» Его вопрос был довольно резким, с ноткой горечи. У меня сложилось отчетливое впечатление, что ему эта мысль показалась какой-то неприятной, как и мне. «Обучение было очень детальным», — заверила я его. «Я не сомневалась, что если мои наставники узнают, что я каким-то образом принижаю их усилия, они заставят меня заплатить за это». «Я хотел, чтобы они убедились, что ты понимаешь, чего от меня ожидать, но я не думал, что они будут настолько ревностно относиться к этому. Ну, по крайней мере, ты не будешь питать никаких иллюзий по поводу этого брака». «Не буду», — коротко сказала я. Он некоторое время молчал, затем продолжил. «Ты сказала, что должна предлагать мне отсосать. Тебя и этому обучили?» «Конечно». «Конечно». Повторил он, медленно ухмыляясь. «Расскажи мне, чему они научили мою послушную маленькую жену?» Алкоголь помогал. Я не была уверена, что смогла бы произнести хоть одно слово без него, но проклятый румянец все равно снова залил мои щеки, когда я заговорила. «У меня не очень хорошо получается глубокий минет. У меня рвотный рефлекс. Поэтому я научилась сосать быстро и немного использовать руки, точнее, много, с очень крепким захватом, чтобы компенсировать этот недостаток. Мне сказали, что это может принести тебе такое же удовлетворение, если я все сделаю правильно». «А как именно тебя учили?» — спросил он, и в каждом слове слышалась резкость. «Надеюсь, они не привели очередного массажиста, чтобы ты могла практиковаться на нем». Протянул он, и я услышала что-то неприятное в его тихом голосе. «Почему это его так злит?» Я задумалась. «Нет, конечно, нет», — наконец ответила я, затем перечислила различные предметы, на которых я практиковалась. Я была слишком застенчива, чтобы бросить на него хотя бы один быстрый взгляд. Он провел пальцем по краю моих трусиков. «Не волнуйся, жена, сегодня наше первое свидание, и, несмотря на то, что оно обязательное, мне неожиданно захотелось поухаживать за тобой». Я заерзала, оглядываясь по сторонам. Он бы этого не сделал, не на публике. «Никто не увидит мою руку», — заверил он меня очень тихим голосом. Дрожь пробрала меня до костей. И ни тени отвращения. Это был восторг. Что со мной было не так? Мои глаза метнулись к нему. Мои щеки вспыхнули. Я была по-настоящему возбуждена. «Но мы на людях». «Да, так и есть», — согласился он. «Это очень известное место, и с каждой секунды оно становится все более многолюдным. Тебе придется вести себя прилично. Сдерживай свои реакции. Веди себя очень тихо. Как ты думаешь, ты сможешь все это сделать?» Я покачала головой. «Понятия не имею». «Ты хочешь сказать, что они не готовили тебя к этому?» «Возможно, он просто дразнил меня, но я была слишком встревожена, чтобы понять это». «Нет, не готовили». «Ну, постарайся изо всех сил, хорошо?» «Хорошо. Позволь мне снова завладеть твоим ртом», — уговаривал он своим глубоким холодным голосом. Я так и сделала, и не смогла подавить вздох, когда его палец скользнул мимо моих трусиков и достиг половых губ. Это дезориентировало и возбуждало. Он потер меня там. Его прикосновение было легким, как перышко. Его губы были теплыми и восхитительными. Одной рукой я вцепилась в стол, другой держалась за лацкан его пиджака, пока я наслаждалась его ртом, остро ощущая каждое малейшее движение его руки под столом. Он отодвинул свой рот ровно настолько, чтобы заговорить. «Ты мокрая», — заметил он. И вот он был полон чего-то теплого и вызывающего привыкания, и снова начал целовать меня. Внезапно он просунул палец во влажную меня. Я выдохнула ему в рот. Он держал палец глубоко внутри меня, поглаживая то местечко, которое вызывало самое сильное привыкание. Его большой палец начал нежно играть с моим клитором. «А ты не так холодна и бесстрастна, как кажется», — заметил он иронично. Я не стала отвечать словами. Я не могла. Его действия вышибли из легких весь мой кислород. Он заговорил мне в рот. Его низкий, сочный, ракочущий голос наконец-то показал его желание. «Ты совсем не холодная. Ты вся горишь. Ты хоть представляешь, что это делает с моим членом?» Я все еще была не в состоянии ответить. Жидкое тепло затопило меня. Он начал входить и выходить из меня короткими, размеренными толчками. Он прижимал большой палец к моему клитору, давление на него ослабевало и усиливалось с каждым уверенным движением его руки. Он скользнул языком мне в рот. Инстинктивно я присосалась к нему. Он двигал им туда-сюда, пока он не вошел в меня точно так же, как его палец. С тихим сексуальным стоном он погрузил в меня второй палец и снова начал поглаживать это место глубоко внутри меня. К тому времени мне было все равно, что мы были на публике. Мне было все равно, заметит ли кто-нибудь, что происходит под столом. Я обхватила его обеими руками за шею и отчаянно прильнула к его губам. Он трахал меня своими безжалостными пальцами, пока я не почувствовала, как у меня закатываются глаза. Весь мир перестал существовать, когда оргазм захлестнул меня тяжелыми, тающими волнами. Он держал свои пальцы глубоко внутри меня, заканчивая наш поцелуй и отстраняясь, чтобы посмотреть мне в лицо. Мои глаза открылись. Внутри меня боролось тысяча эмоций, но я заставила себя встретиться с ним взглядом, когда спустилась со своего чувственного пика. Моя плоть все еще пульсировала вокруг его пальцев. Было довольно приятно видеть, как его суровое лицо немного расслабилось от желания. «Хорошая девочка», — пробормотал он хриплым голосом. «Когда-нибудь, очень скоро, я попробую тебя на вкус. Я собираюсь зарыться лицом в твою киску и запомнить каждую твою линию своим языком». Он спохватился, и черты его лица почти мгновенно снова застыли, превратившись в обычную суровую маску. Это не имело значения. Я видела его желание. Оказалось, что он тоже был не таким холодным, каким притворялся весь вечер. Осознание этого придало мне смелости. Он начал вытаскивать из меня свои пальцы. Это движение заставило меня поежиться. Я спросила: «И это все?» Мне показалось, что я покраснела с головы до ног, но я была горда собой за то, что произнесла эти слова вслух. Он изучал мое лицо, его ноздри раздувались. «Думаю, что да. Сегодня вечером мы не зайдем так далеко. В последний раз, когда мы трахались, все получилось не слишком удачно, если ты помнишь. Наша брачная ночь была вынужденной мерой. Над нами нависала тень моего отца. Думаю, я лучше натренирую тебя сам, прежде чем мы попробуем это снова». Я покраснела еще сильнее. Была ли наша неудачная первая брачная ночь причиной того, что я не видела его целый месяц? Льстила ли я себе, предполагая, что ему вообще нужна была причина, чтобы не встречаться со мной? Я заставила себя встретиться с ним взглядом и проговорила очень четко. «Это был мой первый раз, и я никогда так много не пила. Мне стало плохо не из-за тебя». Он почти вытащил из меня свои пальцы, но тут же засунул их обратно по самый локоть. «Ну, знать это — большое облегчение». Я ахнула, готовая начать все сначала. «Пожалуйста», — захныкала я. Он на мгновение завладел моим ртом, вытащил из меня пальцы и заговорил. Он говорил у моих губ, но его слова не соответствовали нежности его прикосновений. «Шоу окончено. Пора уходить. Возьми себя в руки. Расправь свое платье. Как только твои ноги станут устойчивыми, иди в туалет и приведи в порядок прическу и макияж. И, пожалуйста», — резко продолжил он, — «постарайся стереть это выражение «трахни меня» со своего лица». Я отстранилась от него с нарочитой медлительностью. Это потребовало от меня огромных усилий. В моем животе образовался узел болезненного напряжения, когда я сделала, как он велел. Поправила платье, схватила сумку и направилась со всем достоинством, на какое в тот момент была способна, в туалет.